20. Без сна в темноте. Я думала о Мише и Любе, о папе и маме, и о том, почему Цви Литвинов уехал в Чили и женился на Розе, а не на Альме, которую любил на самом деле. Я слышала, как дядя Джулиан кашляет во сне. А потом я подумала: подожди-ка минутку.